ползаю по плута. Реву: «Красавица моя смерточка, ты за мной сторопилась!» Еще по разу бабахнула близко возле домов, по улице побежала, скорее бы конец, по лестнице зашло, по дому застукало, зовет кого-то, голос знакомый, а не помню. Опять круг дома и наповедь: «Назовут, как будто меня. Меня ищут, сами под пол посадили, да сами забыли, нет, вспомнили». Дверь подергал, да и позвало: «Баба!» «Афоня!» Хочу взреветь, дышанье захватило. Он замок отвернул: «Бабенька! Дитятко!» Я дня три глупа была, потом стал радоваться. Дальше да больше. Вот как дело сотворилось. Афоня в волость с вестью прибежал. Они с ним враз на заозерье отряд для выгоньки белых послали. До мороза худа была папажа, наших с обозом встретили. Афоня ругал их, плакал, что безумную старуху одну бросили. Мороз спал, отряд напрямик побежал. Каськова разведка-то унюхала, как пробка из суземов вылетела. Не до того было, чтоб наше зазерье зорить, успеть бы людей да багаж собрать. Этот переполох я и слышала ночью, да ко сну применяла. Бела к субботе в ночь ушла, красна в понедельник пришла. Два дня деревня порозна была, и то и тихо стояла. Поругал меня внук, вот что осталось от народа. Много ты мне, бабка, печали предала. Тебе, Афоня, от безделья печалится. Мне так не досуг было печалиться. Деревню караулить надо, за белыми доглядывать надо, иностранных людей наблюдать надо, могилку копать надо. Да, Афонюшка, вы за озёрьем проходили? Проходили. Ты Егора видал? Мне ни к чему. Вот ты делов-то наделал. У меня Егору Зазерскому 6 шаек банных заказано. Расташат теперь белый. С Афонькой на лавке красноармеец сидят. Он смеется: «Моя бабушка век такая. Ей кол на голове тиши, а она своих 2 оставит». Красноармейцы говорят: «Достойным твою бабушку при почестях перед войсками на блюде носить или на кареты возить». Я их всех захватила распростертыми руками. «Деточки, я заживо смертную нужду перешла. Теперь как вновь на свет родилась, учите меня в справедливую ленинскую грамоту, а то я Ленина называю, а ничего не понимаю». Пуговка. Слышал в Ленинграде на Волковом кладбище от приезжей из Архангельска на Торовой: «К нам на завод приезжает Ленин. Мне кричат: на Торова ты примешь пальто. В клубе жарко. Ленин стал говорить, скинул пальто на стул. Я схватила, да в гардеробную. Вижу, у левой полы средней пуговицы нет. Я от своего жакета оторвала, да на ленинской пальто и пришила толстым номером, чтоб надолго».